Так на том и порешил, что глуп. Стал удерживаться от зевоты во время мудрых рассуждений нового друга и старался прислушиваться к тому, что говорят умные люди. Глава третья. Второй класс и новые учителя. Второй класс, секунда, пользовался некоторыми школьными привилегиями. В нем ученики имели право отвечать уроки сидя и выходить из класса без позволения наставника, то есть делались молодыми людьми.